По случаю Дня Звезды 16 февраля в Пхеньяне на площадях у монумента основания Трудовой партии Кореи, Триумфальных ворот и других танцевальных площадях прошел танцевальный вечер юношей и девушек страны. Они кружились в танцах, вспоминая Ким Чен Ира, который великими идеями и выдающимся руководством прославил достоинство пектусанской державы, добился максимального укрепления государственной мощи и заложил прочный фундамент для вечного процветания нации и светлого будущего человечества. Танцевальный вечер прошел во всех административных центрах провинций, городов и уездов страны.